Цыпа, цыпа, цыпа. Алиса, что ты делаешь? Возмущенный вопль Лепесткова заставил капитана распахнуть глаза. Алиса ползла по кают-компании, словно по картофельной грядке, в позе буквы «Ю» с капустным листом в руке, заглядывая по ходу дела под стол и во все углы просторного помещения. «У меня черепашки разбежались», — разогнулась раскрасневшаяся Алиса. «Или кто-то их украл. Черт знает, что творится на этом корабле». «Стоп! Это какие черепашки?» — насторожился Блад. «Случайно не алмазные?» «Нет, электрические. На прощальном вечере у одного официанта прикупила». Блад побагровел. Сделал несколько глубоких вдохов-выдохов, чтобы сдержать эмоции, но, чувствуя, что все-таки не сдержит, выскочил из-за стола и пулей вылетел из кают-компании. «Что это с ним?» — удивилась Алиса. «На этот раз не знаю». Профессор тоже был озадачен. «Пойду поговорю». Двинулась была Алиса к выходу, но Гиви поспешил ее остановить. «Слушай, не советую». «Почему?» «Какой-то он сердитый очень. Мне кажется, на тебя». «За что?» «Не знаю, но дай ему остыть». «Джим, может, ты по-родственному выяснишь у него, в чем дело?» Обратилась девушка к Юнге. «Есть более бескровный способ», — флегматично хмыкнул юноша. «Нола!» В кают-компании появилась гнома. «Куда пошел капитан?» — кинулась к голограмме Алиса. «В свою каюту». «И что он там делает?» «Бурно выражают свои эмоции». «Из-за черепашек или из-за меня?» «Вот этого он не сказал», — хихикнула голограмма. «А что он сказал?» «Нецензурные выражения опускать?» «Опускай». Тогда он промолчал. «Так, господа...» Блад стремительными шагами вошел в кают-компанию. «Благодаря единственной на этом корабле даме на судно проник механический шпион, и, возможно, не один. Алиса, сколько у тебя было черепашек?» 4. «Значит, мы имеем 4 механических шпионов, которых надо срочно найти». «Чего городишь?» — возмутилась девчонка. «Какие механические шпионы? Они живые. Я что, живой от механического не отличу?» «А то, что они электрические, тебя не смущает?» — хмыкнул Блад. «Ну, вообще-то животные, использующие электричество как средство защиты и нападения, в природе не редкость». Профессор Лепестков сдернул с носа очки, извлек из кармана платочек и начал им протирать стекла. «Электрические скаты, угри?» «Но не черепахи», — жестко сказал Блад. «Нола!» «Да, мой капитан». В кают-компании появилась голограмма гномы. «Твои электронные датчики могут этих чебурашек найти?» «Черепашек», — поправила капитана Лепесткова и тут же расстроилась. «Как это я сразу ее подключить не догадалась?» «Так могут твои датчики этих черепашек найти?» — не унимался Пит. «А чего их искать?» — удивилась гнома. «Они же не глюки, никуда не пропадали». «А где они сейчас?» — обрадовалась Алиса. «Одна в грузовом отсеке шарится, чего-то ищет», — начала докладывать гнома. «Другая по каюте капитана ползает, третья в капитанскую рубку поползла, а четвертая перед вами на столе сидит». Все уставились на стол. Как они ее сразу не заметили, одному только Господу Богу известно. Скорее всего, потому что все внимание пассажиров и команды Арабеллы было обращено на капитана. Но, тем не менее, на столе действительно сидела... Нет, стояла. Стояла на задних лапках забавная черепашка, по панцирю которой проскакивали электрические искры, и деловито сооружала себе бутерброд, прислушиваясь к оживленной беседе. «Взять ее!» — рявкнул Блад. Гиви, недолго думая, попытался схватить черепашку. Словил от нее приличный электрический разряд, вслед за которым прилетел уже слегка надкушенный бутерброд. И вместе с этим бутербродом брякнулся со стула, конвульсивно подергиваясь в попытке переработать избыточные кулоны. И, надо сказать, переработал быстро. — Ну все, травоядное, — просипел гном, выползая из-под стола. — Ты попала. Гиви выдернул свою отвертку, заставив ее светиться. — Да какое это травоядное, — ахнула Алиса. — Папа, ты только посмотри, она мясо ест. Черепашка и не собиралась никуда удирать. Она оторвала своими маленькими лапками от курочки приличный кусок и, алчно подвывая, впилась клювом в аппетитно прожаренную шкурку. — И воет, — прошептала пораженная девчонка. — Тебя б надо травки 3 дня подержать, еще бы не так взвыла, дура, — прочавкала черепашка. — Так ты еще и разумная. — Все назад. Блат выдернул Алису из-за стола, закинул ее себе за спину. Повскакали со своих мест и все остальные. В руках Джима и Фиолетового появились бластеры. Питер выдернул шпагу. — С какой целью проникли на корабль? — хмуро спросил Блат. — Так я тебе и сказал. Черепашка взмыла в воздух, сделала сальто назад и приземлилась на пол. Фиолетовый с Джимом невольно нажали на спуск, но разряды бластеров растворились в панцире черепашки, не причинив ей никакого вреда. В ответ черепашка метнула в них ветвистую молнию, но ее перехватила и поглотила шпага Блада. — Нас раскусили! — завопила черепашка. — Мы нарвались на профессионалов. Заканчивайте там быстрее, я их пока отвлеку. Минут 5 по потолку побегаю. Они меня хорошо бластерами подзарядили. — Отставить бластеры, — приказал Блад. — Нола, покажи мне остальных лазутчиков. Над столом появились голограммы. Одна черепашка, деловито, простукивала стены, забитого выпивкой и закусками для планеты Лимба-Трюма. Другая переворачивала вверх дном каюту капитана. А третья копошилась в рубке управления, что-то встраивая в сиденье пилотского кресла. «Они общаются по радиосвязи», — сообщила гнома. «Всех дроидов на поимку, корабль в боевой режим», — приказал Блад и начал наступать на черепашку, поигрывая шпагой. «Дроидам заземлиться на корпус корабля для защиты от статического электричества. Задавить их массой, но хотя бы одного лазутчика взять живым. Бластеры и сканеры не применять». «Атас!» — завопила черепашка и ломанулась к двери, резко вырастая на бегу. Как ни странно, Блад не стал ей препятствовать и даже посторонился, открывая путь. «Первый, второй, прекратить поиск объекта, третий, дави по тормозам!» Из кают-компании черепашка выскочила уже 2-метровым монстром. — Да я еще бомбу не заложил, — откликнулся террорист из рубки. — Какая бомба, идиот! — донесся до команды Арабеллы голос улепетывающей черепахи из коридора. Что интересно, улепетывала она, не выпуская из лап куриную ляжку. — Объект не найден. Преображаемся. Вариант А провалился. Переходим на вариант Б. Выводи корабль из-под пространства. Гиви попытался было метнуться вслед за черепахой, но Блад его удержал. «Оставь это роботам. Пусть черепахи на них свои заряды спустят. А когда выдохнутся, мы их голыми руками возьмем. Нола, врубай противометеоритную защиту». «В подпространстве?» — оторопела гнома. «Кэп, в подпространстве метеоров не бывают». «Переборки опускай!» — рявкнул Блад. Пол под ногами дрогнул от одновременного удара об него противометеоритных переборок. «Попались!» — азартно потер руки капитан. «Кэп, ты посмотри, они переборки режут!» — завопила Нола.